Скажи, что именно происходит в этом мире? А что случилось с тысячами внеземных богов, которые пришли раньше? Нин холодно говорил, его рука все еще крепко обернулась вокруг существа. Хе-хе, так что у тебя есть талант в конце концов. Как неожиданно. Захваченный Якша на самом деле издал пронзительный смех, темно-красные глаза весело смотрели на Нина. Интересно, довольно интересно. Прошло много времени с тех пор, как я столкнулся с грозным противником. Вы смогли захватить моего клона всего за один обмен. Это будет весело, весело. Клон, Нин был ошеломлен. Малыш, это было только начало. С зелеными волосами Якша жестоко рассмеялся, затем внезапно превратился в поток жидкости, который быстро вылетел из лапы Нина. Трансформировался в воду, Нин холодно рявкнул. Даже если вы трансформируетесь в чертова призрака, вы все равно не убежите. Бум. Еще одна огромная ладонь подошла. Левая и правая рука Нина, казалось, превратились в два огромных черных штормовых облака. Они злобно хлопали друг против друга. Бум. Поток воды, пойманный между этими двумя огромными руками, мгновенно и полностью разрушился, оставив только пронзительный голос, отражающийся в пустом небе. Ахахаха. Как интригующе. Как интригующе. После убийства Якша Нин вернулся, чтобы вернуться в челнок змеиной души Жуи. Ветер моря пронесся мимо него, из-за чего его белые халаты развивались. Судя по тому, что этот нефритовый Якша сказал, только сейчас я просто сражался с одним из его клонов, и он пытался убить меня, не обсуждая и не разговаривая со мной вообще. Я еще такого не встречал внеземные боги. Это потому, что все они были убиты. Нин не мог не дрожать. Тысячи внеземных богов. Возможно, подавляющее большинство были обычными по силе, но некоторые из них были действительно высококлассными экспертами. Некоторые могут быть еще более мощными, чем Нин. Если Нин не использовал Раху построение, то на горе внутреннего сердца любимый красный снег, серебряная луна и золотой ворон были фигурами, с которыми Нин не мог себя сопоставить. В реальной битве у Нина в понимании Да было слишком много недостатков. Только если бы сила меча Нина достигла четвертого этапа, он стал бы равным с красным снегом в лобовой битве. Я должен быть еще более осторожным. Челнок змеиной души Жуи продолжал лететь вперед. Интригующе. Он действительно смог уничтожить один из моих клонов. Ахаха. Для меня редко встречается жесткий враг. Но чем тем тяжелее, тем веселее. Ахахаха. Время убивать. Один нефритовый Якша за другим начал выходить из глубин моря перед Нином, ускоряясь к нему на высокой скорости. В то же время их пронзительные голоса отражались в мире. Нин услышал их пронзительные голоса, эхом отражающиеся в небе. Из всех уголков моря, казалось, выходили звонкие и странный смех. Понятно, что было огромное количество этих существ. Они все собираются вместе. Глаза Нина вспыхнули светом факела, когда он уставился на свое окружение. Он смог увидеть прошлую воду и найти множество нефритов Якшей, которые появились. Так много. Нин был довольно ошеломлен. Его светоч драконьего глаза смог увидеть более сотни этих Якшей. Хотя он убил первого Якшу, казалось бы, простым способом, по правде говоря, Якша, по всей вероятности, дошел до уровня внеземного бога. Если их было достаточно, они могли бы подавить его сырыми цифрами. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. В море можно было услышать взрывы. Один нефритовый Якша за другим прорывался через поверхность моря, стоя на воде и полностью окружая Нина. Все они смотрели на Нина, наполненные злобой и жадностью. Мысленно, Нин убрал челнок. Ранее он заметил, что скорость челнока на самом деле уступает скорости нефритового Якши. Таким образом, не было никакого выбора, кроме как бороться. Побег не был вариантом. 519 клонов. В руках Нина появилась пара окрашенных в кровь мечей. К этому времени у него не оставалось иного выбора, кроме как полагаться на свое искусство меча. «Я не хочу быть вашим врагом», — взгляд Нина пронесся мимо каждого из нескольких нефритовых Якшей, окружающих его. «Ахаха, но я хочу тебя убить, малыш», — одновременно высказывались слова Якшей, которые говорили одни и те же слова. Когда их голоса слились вместе, у них действительно была сила, чтобы поколебать его даже сердце. «Будь осторожен, если ты в конечном итоге умрешь от моих рук, не утверждай, что я обманул тебя или что-то замышлял против тебя. Я сражаюсь против тебя открыто и честно». Нина, мечи в руках, стали еще более настороженными. «Поехали». Мгновенно, Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. 10 из нефритовых якшей одновременно совершили облет вокруг и атаковали Нина своими стальными воинами. В глазах одетого в белое Нина внезапно вспыхнула жажда убийства. Окрашенные в кровь мечи в его руках внезапно превратились во что-то размытое. Хлест, хлест, хлест, хлест. Тела нефритовых якши разделились пополам. В одном столкновении 10 из них были разрезаны. Бестеневая позиция. Это была очень быстрая позиция, которая была самой странной позицией для всех. Он должен был атаковать с непредсказуемого угла и рубящим ударом разрезать противника пополам. Понятно, что эти нефритовые якши не смогли блокировать Нина искусство меча. Лицо Нина слегка изменилось. Тела разрезанных якши сначала трансформировались в воду, а затем реформировались, чтобы стать еще 10 нефритовыми якши. А потом, в глазах 519 нефритовых якши появились яростные взгляды. И затем, 500 плюс нефритовых якши все одновременно бросились в сторону Нина. 3 головы, 6 рук. Тело Нина размылось, затем появились 3 головы и 6 рук. Теперь он владел 6 мечами. Столкнувшись с совершенно неумолимой ордой врагов, Нин не посмел использовать против них построение Великой Тысячи Мечей. Нин и 6 кроваво-красных мечей размылись слишком быстро. Кровавые пятна закрутились вокруг Нина, полностью блокируя и останавливая все нападения нефритового якши. Фактически, многие из их тел были раздроблены и сбиты, но через несколько мгновений они перестроились целыми и невредимыми. Хотя убитые якши смогли реформироваться после деления пополам, Нин почувствовал, что после этого они становились заметно слабее. Тем не менее, Нин почувствовал чувство давления и опасности. Врагов было слишком много, и все они, как можно было сказать, достигли уровня силы внеземного бога. Даже против искусства меча Нина, якши удалось приземлиться случайным ударом по его телу. Однако тело Нина дошло до 9 цикла 8-9 скрытное искусство, и его было нелегко повредить. Если это продолжится, в конечном итоге есть вероятность, что противник первым будет истощен. В настоящее время Нин использовал только 3 головы, 6 рук. Эта божественная способность расходовала очень мало божественной силы. Кроме того, на уровне внеземного бога тело было еще более совершенным, легко способным сражаться месяцами подряд. Если Нин использует звездная рука, количество времени, которое он сможет сражаться, будет уменьшено в 100 раз. Черт! Яростный рев внезапно потряс небеса. 519 нефритовых якши одновременно отступили назад, левитируя в посреди воздуха. Все они казались совершенно яростными. Затем все они начали вращаться друг против друга, полностью сливаясь друг с другом при каждом столкновении. Количество нефритовых якши в небе стало уменьшаться, так как все больше и больше стали сливаться вместе. Чем больше якши слились, тем более темный зеленый цвет они приобретали. Вскоре их цвет стал таким же черным, как ночь, но потом они стали темно-золотого цвета. Когда 2 последних темно-золотых якши протаранили друг друга, они превратились в золотого якшу, который обладал такой силой, чтобы вызвать даже изумление у Нина. Этот золотой якша был высотой 30 метров, и его аура была чрезвычайно близка к ауре истинного бога. Чтобы заставить меня использовать свое истинное тело в битве, ты неплох. За все эти годы более 1000 внеземных богов погибли, даже не увидев моего истинного тела, прорычал золотой якша. Что, больше 1000? Сердце Нина дрожало. Большинство 1000 внеземных богов, которые вошли в это место, принадлежали альянсу Нюевы. Многие вошли во время исконной эры, в конце концов, и почти все они принадлежали альянсу Нюевы. Нин надеялся, что он сможет придумать способ спасти 1000 внеземных богов, оказавшихся здесь, но, по-видимому, огромное количество умерло от рук этого якша. Действительно, в окружении более 500 якши, очень немногие смогут выжить. Однако, количество внеземных богов, погибших до моего истинного тела, превышает 2000. Золотой якша уставился на Нина. В его руках внезапно вспыхнул свет, и внутри него внезапно появился стальной трезубец, который выглядел древним. Стальной трезубец выглядел очень простым, но у него явно была аура невероятной силы. «Вы должны радоваться тому, что вы умрете до моего истинного тела», — жестоко рассмеялся золотой якша. «Все вы хотите приобрести реликвии, оставленные моим мастером. Вы действительно считали, что это будет так просто?» Глаза Нина сузились. «Мастер, по правде говоря, как только он вошел в озеро под луной, Нин почувствовал, что это место было искусственно создано главной силой древних времен. Плавающий деревянный мост охватывал бесчисленные километры, и ни один основной смысл, ни сила сердца не могли быть использованы для сканирования этого места. Все это предполагало, что это было частью преднамеренного проектирования с помощью большой силы. Это не казалось чем-то, что естественно возникло бы из исконного хаоса. Если вы хотите сокровища, используйте свою жизнь, чтобы торговаться за них. Золотой Якша странно рассмеялся, а затем, стальной трезубец в его руках, внезапно исчезл. Он оставил только золотую полосу света в воздухе, когда он внезапно появился перед Нином. Он был слишком быстр. Нин едва успел использовать свой меч, чтобы защититься. Бум! Нин превратился в звезду, когда его ударили в другом направлении. Из этого первоначального столкновения Нин понял, что сила врага очень близка к силе истинного бога. Неудивительно, что более 3000 внеземных богов были убиты. Том 20, глава 8. Выживший внеземной бог, ты слишком слаб, слишком слабый. Безумный голос золотого Якша вторил всем небесам, когда он снова превратился в полосу золотого света, преследуя Цзинина и нападая на него неоднократно. Бум, бум, бум. Нин неоднократно сбивался назад, иногда вбиваясь в море, иногда отступая назад довольно жалким образом. У него был определенный, абсолютный недостаток. Вы действительно слабы, но ваше тело довольно жесткое. Моя морской бог Якша невероятно сильна, но вы можете легко пережить этот вид наказания. Золотой Якша продолжал атаковать, когда он говорил, дико смеясь. Его слова были правильными. Любой обычный внеземной бог, который не был защищен 8-9 скрытное искусство, уже давно был бы уничтожен. Но если бы у него не было 8-9 скрытное искусство, Нин не посмел бы выбрать этот стиль борьбы. Он очень сильный и невероятно быстрый, но его маневренность средняя. Его боевые приемы вполне обычны. В ходе этой битвы Нин быстро вывел силы и недостатки своего противника. Борясь с ним, я не могу просто взять его за голову. Я должен использовать тонкости моего искусства меча, чтобы разобраться с ним. Вжух! Нин внезапно вырвался с поверхности моря, как и золотой Якша, который был в погоне за ним. Появись, два меча в его руках, яростный свет вспыхнул перед глазами Нина. Пришло время контратаковать. Мгновенно из ниоткуда появилось всего 729 мечей. Эти мечи все отдавали волнами по-разному, когда они левитировали в воздухе. Перед грудью Нина начал формироваться нефритовый меч. Сила этого нефритового меча была ужасно велика. Единственная причина, по которой Нин смог использовать девятый этап построения Великой Тысячи Мечей, был целиком из-за того, что у него была сила четвертого уровня и душа техника силы сердца. Этот нефритовый меч, который проявился в слиянии силы 729 высококлассных чистых янь мечей, эта сила была определенно не слабее, чем у Нина при использовании звездная рука. «Иди», Нин указал на далекого Якша. «Ахахаха, он на самом деле использует бессмертную технику». Золотой Якша дико рассмеялся, продолжая подавляться вперед. Ему было все равно, будет ли Нин использовать технику ближнего боя или дальние атаки. С его абсолютным преимуществом в силе он подавлял Нина с подавляющей силой. Свист. Нефритовый меч вырвался к золотому Якша, пытаясь избежать защиты Якши, но Якша был просто слишком сильным. Блок размаха с остальным трезубцем смог вовремя блокировать. С ударным звуком, нефритовый меч был мгновенно разрушен, а золотой Якша просто остановился на мгновение посреди воздуха. Даже девятый этап построения Великой Тысячи Мечей только может заставить его немного остановиться. Кажется, мне придется использовать силу сердца. Второй нефритовый меч материализовался перед телом Цзинина, и его невидимая сила сердца влезала в него. Сила второго нефритового меча мгновенно поднялась, перенеся ее на более высокий уровень. Четвертая ступень силы сердца, сама по себе, была гораздо более мощной, чем девятый этап построения Великой Тысячи Мечей. При использовании четвертой стадии силы сердца, Нин сможет достичь вершины силы, возможной для внеземных богов и истинных бессмертных на короткий период времени. Единственное различие заключалось в том, что подобные Красный Снег могли бы сражаться на этом уровне в течение длительного периода времени, тогда как Нин мог бы это сделать только ненадолго. Это бесполезно. У этой крошечной силы есть ты. Золотой Якша ревел с диким смехом, когда он набросился на Нина. Нефритовый меч превратился в размытие. Это казалось идентичным первому мечу, но как только Золотой Якша фактически достиг нефритового меча, скорость нефритового меча внезапно резко увеличилась. Сила сердца внутри него взорвалась с полной силой. Улучшенный нефритовый меч стал не более чем расплывчатым пятном перед золотым Якша. Золотой Якша попытался заблокировать его, но его боевые приемы были слишком слабыми. Хлест. Нефритовый меч прорезал тело золотого Якша странным, непредсказуемым образом. Хотя это тело было очень близко к телу истинного бога, оно на самом деле не было усилено какой-либо защищающей тело божественной способностью. Напал на невероятно острый нефритовый меч. Его мгновенно раскололи пополам. Нин, однако, оставался настороженным и бдительным. Он прекрасно знал, что золотой Якша смог легко растворить и объединить свое тело, или даже полностью трансформироваться в него. Вероятно, он не умрет так легко. Кроме того, Нин чувствовал, что аура его врага оставалась невероятно мощной. Две половинки деловитого тела золотого Якша внезапно превратились в поток воды. Огромный поток воды вращался посреди воздуха, затем полностью взорвался, разлетевшись на бесчисленные более мелкие струи воды, которые летели повсюду. Как только они коснулись поверхности моря, потоки снова превратились во многие нефритовых якши, в общей сложности 519 из них. «Ты на самом деле смог повредить мое истинное тело. Ты имеешь право пройти через этот раздел, что я охраняю». 519 нефритовых якши стояли на море, глядя на Нина и разговаривая странным голосом. «Тем не менее, я всего лишь слабый из стражей, которых оставил мастер. Те древние люди все сильнее меня. Если ты хочешь выжить и приобрести сокровища, которые оставил мастер, я сужу, что тебе не хватает силы». Ха-ха-ха. Смеясь, пронзительно, 519 нефритовых якшей все пролетели в разные стороны, быстро исчезая из поля зрения Нина. Нин просто молча стоял там посреди воздуха на мгновение. «Вернись». 729 великолепные чистые янь-мечи все вернулись к его телу. «Просто самый слабый страж, есть еще?» Нин нахмурился, тихо пробормотав про себя. Он медленно начал понимать, что здесь творится. Даже единственный человек, покинувший это место, Будда Цзюэмин, вошел во время исконной эры и мог появиться только в эпоху Третьего Царства. Ему понадобилось много лет, подумал Нин. Ясно, что озеро под луной не так легко пройти. Самый первый противник, с которым я столкнулся, смог заставить меня использовать силу сердца, чтобы победить его. Остальные будут еще сложнее. Вжух. Нин снова сел в челнок змеиной души Жуи и продолжал продвигаться по пути плавающего деревянного моста. Пролетев более полудня, Нин смутно мог разглядеть чрезвычайно красивый остров вдали. Деревянный мост также шел к этому острову. Какой прекрасный остров! Нин быстро прибыл на остров и внимательно посмотрел на него. Естественная энергия, окружающая остров, управлялась и контролировалась, в результате чего этот остров был постоянно покрыт упавшим снегом. Сам остров был очень красив, а в центре его был красивый дворец высотой не менее 3000 метров. На вершине дворца он видел статуи трех странных зверей, которые сидели в позе лотоса. Дворец? Почему здесь был построен дворец? Нин был тайно озадачен. Он немедленно приземлился и прошел по острову, просматривая свое окружение, когда он двигался к дворцу. Нин стоял у дворца, глядя на внутреннее убранство. Его глаза были наполнены светом факела. У него было ощущение, что причина в том, что этот дворец был здесь. Нина Светоч Драконьего глаза внезапно обнаружил, что тело мелькает в самых глубоких частях дворца. Приближается. Еще не прошла 1000 лет. Почему он пришел снова? Тогда давайте сражаться. Давай драться. На фигурах в самом темном дворце были глаза, наполненные бешенством. Что касается Нина, все еще стоящего у дворца, он нахмурился. Я не видел такие вещи. В этом месте живут живые существа. Вжух. Немного помолчав, Нин вошел во дворец. Здесь, в озере под луной, не может использоваться ни основной смысл, ни сила сердца. Таким образом, единственный выбор для него – это разобраться лично. Поскольку деревянный мост привел к этому месту, этот бросающийся в глаза дворец определенно служил определенной цели. Это был первый дворец. Два коридора, соединенные с ним, уходили глубже во дворец. Нин выбрал один из них. Он прошел через него, что привело к огромному внутреннему двору, заполненному множеством павильонов. Вжух! Внезапно двинулся ветер. Нин все еще шел по коридору. Его лицо изменилось, и меч в его руках мгновенно проявился. Здесь, во дворце, Нин, естественно, держал в руках свои мечи. Ляск! Раздался звонкий звук, а вслед за ним вспыхнула фигура. «Держись!» Лицо Нина изменилось, и он поспешно сказал: Прекрати, я не враг, хлест. Появился еще один порыв ветра, как еще одна размытая форма. Внеземной бог грубый пик, я тоже из третьего царства, поспешно сказал Нин. Его голос, наполненный божественной силой, вторил наружу, когда он использовал свои мечи, чтобы блокировать, когда он увернулся. А, далекое размытие остановилось, раскрыв с пепельным лицом юноши, который держал в руках пару мечей. Он смотрел на Нина с яростным взглядом в его глазах. Его глаза были смутно налиты кровью. Очевидно, он не скрывал своего убийственного намерения. Три царства, с пепельным лицом юноша холодно хмыкнул, потом зарычал. Снежный демон, мы много раз сражались, и вы неоднократно замаскировались как внеземной бог третьего царства. Вы действительно думаете, что сможете снова обмануть меня? Внеземной бог грубый пик, поспешно сказал Нин. Я действительно из третьего царства. Я не тот человек, снежный демон. Ваш мастер возвышенный небесный беззаботный путь даиста. Я прав? Нин естественно мог распознать этого человека одним взглядом. У третьего царства только было так много внеземных богов и истинных бессмертных. И Нин на самом деле потратил время на запоминание всех тысяч, которые вошли в озеро под луной. Мир озера под луной был наполнен природной энергией, и он также содержал в себе множество видов звездной энергии, и божественную силу, и ки можно было пополнить здесь. Хотя плотность энергии здесь не могла сравниться с плотностью в третьем царстве, было еще более чем достаточно, чтобы поддерживать жизнь. Таким образом, внешний вид внеземного бога грубый пик не изменился, однако его аура резко изменилась. Грубый пик, расслабленный, беззаботный внеземной бог, у которого всегда была улыбка на его лице. Вот что о нем доложили. Но лицо Нина увидела, налитые кровью глаза, и лицо было наполнено тягостными убийственными намерениями. Ясно, что он дошел до того, что его даже сердце не смогло контролировать свои убийственные импульсы. «Мастер», юноша уставился на Нина, нахмурившись. «И кто ты? Я даже не встречал тебя. Я только начал тренироваться, после того, как вы вошли в озеро под луной, внеземной бог грубый пик», сказал Нин. «Я ученик Дао отца Субхути». Многие люди в третьем царстве теперь знали, что Нин был учеником Субхути, и поэтому Субхути больше не запрещал Нину рассказывать об этом другим. «Субхути». Юноша холодно засмеялся. «Полагаю, вы услышали несколько вещей от многих других внеземных богов, которые вошли в это место. Вы действительно думаете, что сможете так легко обмануть меня?» Но, несмотря на его слова, юноша все еще не двигался. «Мой мастер живет в полумесячном мире, в пределах Трискара полумесяца жилища горы внутреннего сердца», поспешно сказал Нин. Юноша нахмурился. Хотя многие внеземные боги действительно вошли в это место, было правдой, что мало кто из них мог бы обсудить полумесяц трех звезд горы внутреннего сердца. «Ваш мастер, возвышенный небесный беззаботный, когда вы были еще во внешнем мире, было в общей сложности 73 ученика. В эти дни у него в общей сложности 76, сказал Нин. Самый старший ученик возвышенный небесный беззаботный умер во время исконной эры. Его звали истинный бессмертный потерянная река. Возвышенный небесный беззаботный второй ученик. Нин продолжал говорить, и лицо юноши быстро изменилось. Его тело действительно задрожало, и в его глазах появились слезы. Ха-ха-ха-ха. Слезы текли по лицу юноши, когда он засмеялся. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Нин медленно остановился. Он молча смотрел, как внеземной бог грубый пик плакал и смеялся одновременно. Он чувствовал, что грубый пик многое пережил. Этот дикий смех был не более чем способом высвободить некоторые из его чувств. «Как тебя зовут, младший ученик-брат?» Юноша, наконец, остановился, и теперь он посмотрел на Нина с теплым взглядом в глазах. Вообще говоря, ученики основных держав, которые все принадлежали пути даиста, иногда ссылались друг на друга как старший ученик-брат или младший ученик-брат. Это был довольно дружеский способ обращения друг к другу. Однако, хотя да, отец Субхути обучался как буддизму, так и даизму, он действительно не мог считаться членом пути даиста. Понятно, что грубый пик чувствовал себя очень дружелюбным к этому новому внеземному богу из третьего царства, поэтому он назвал Нина младшим ученик-брат. «Меня зовут Северная Тьма. Приветствую вас, старший ученик-брат Грубый Пик», — сказал Нин. «Младший ученик-брат Северная Тьма», — юноша улыбнулся, слезы исчезли из его глаз. Том 20, глава 9. Настенные надписи внеземной бог Грубый Пик поспешно сказал. Мне действительно стыдно. Как раз сейчас, я на самом деле принял тебя за снежного демона и сразу же напал на тебя. К счастью, ты очень сильный, поэтому я не причинил тебе вреда. Если бы я убил тебя, к тому времени, когда я почувствовал сожаление, было бы слишком поздно. Увы, я никогда бы не подумал, что я, грубый пик, попаду в состояние, в котором я бы начал убивать, даже не пытаясь четко определить ситуацию. В его глазах мелькнула горечь. Нельзя себя винить, старший ученик-брат, Нин улыбнулся. Но это действительно моя вина. Забудь об этом, на этот раз. Грубый пик нахмурился, глядя на Нина. Младший ученик-брат Северная Тьма, вы должны знать, насколько опасно озеро под луной. Многие внеземные боги вошли с исконной эры, но единственным, на самом деле ушедшим, был Будда Цзюэмин. Почему вы были настолько глупы, что вошли в это место? Тогда я лично наблюдал, как преподобный Цзюэмин поднялся, чтобы стать Буддой. Мне было так невероятно скучно, что я решил принять участие в озере под луной, чтобы испытать мою удачу. С тех пор прошло много лет. Сначала в это место попали другие внеземные боги, но это было давно, долгое время, когда все сделали попытку. Почему ты? Я действительно единственный, кто вошел через 10 миллионов лет. Что касается причины, по которой я вошел, это долгая и сложная история, Нин вздохнул. Я пришел, потому что меня заставили обстоятельства, не зависящие от меня. Я должен был приехать сюда, чтобы приобрести определенное сокровище. Грубый пик кивнул, затем поспешно спросил. Правильно, какая ситуация в третьем царстве? Вы сказали, что мой мастер взял новых учеников. Три царства. Нин некоторое время колебался, уже втянутый в новый шторм. Голос Нина был тяжелым, но он все еще выговаривал слова. Шторм, грубый пик был удивлен. Тот, который может быть еще более жестоким, чем война, закончившаяся в исконной эре, Нин кивнул. Как это возможно? Так много людей погибло в войне, которая закончилась в исконной эре. Грубый пик был потрясен и ошеломлен. В то время мать Нюева прорвалась к уровню Паньгу, поэтому нам удалось избежать катастрофы. На этот раз, ну, послушайте меня, объясню поподробнее. Нин ничего не скрывал от этого ученика возвышенного небесного беззаботного. Если бы всем удалось выжить, они были бы на одной стороне, и поэтому Нин рассказал ему почти все о буре в третьем царстве. Рассказ об этой сказке занял целый час. Грубый пик стоял в оцепенении. Он пробормотал про себя, как это могло произойти. После того, как цельные ворота снова вошли в третье царство, все было мирно. Почему они внезапно? Он сделал паузу. На этот раз мать Нюева не сможет сохранить мир. Никто в нашем альянсе Нюева не способен противостоять способностям лорда всех демонов. Тем не менее, цельным воротам будет трудно противостоять и нашим лидерам тоже. Единственным результатом были бы большие потери с обеих сторон. В конце концов, сколько из нас, возможно, выживет? Когда он был в третьем царстве, три царства пребывали в состоянии покоя. Но теперь шторм спустился на него. Либо цельные ворота умрут, либо мы умрем, спокойно сказал Нин. Другого выбора нет. Хотя я слабый, я все еще чувствую, что подсознание шепчет мне, что одна из наших сторон должна быть уничтожена. Даже вы можете это почувствовать? Грубый пик был удивлен. Да, Нин кивнул. Почему? Почему судьба навязывает такое бедствие? Грубый пик просто не понимал. Бедствия и штормы не спускаются без причины. Война, которая закончилась в исконной эре, например, была вызвана двумя мирами хаоса, движущимися друг к другу и сталкивающимися друг с другом. Лорд демонического сердца хотел захватить оба мира, но Паньгу мир хаоса сопротивлялся ему. Таким образом, разразилась Великая война. В дополнение к этому, лорд всего манипулировал вещами в тайне. Секретные действия судьбы только покажут результаты. Результаты в этом случае состоят в том, что одна сторона определенно будет уничтожена. Только если одна сторона будет уничтожена, выживет другая сторона. Что касается причины бури, все это доходило до гипотезы. Предполагалось, что вполне возможно, что это все было вызвано королем цельных ворот. Этот король был очень близок к уровню Паньгу. Он слился с небесными Дао, но с тех пор он начал медленно пробуждаться. Часть его сознания уже проснулась. Благодаря своему частичному контролю над небесными Дао, он предоставлял разведывательные отчеты цельным воротам, давая им силу сопротивляться альянсу Нюевы. Это неизбежно привело к тому, что три повелителя и лидеры даизма и буддизма задались вопросом, удалось ли лорду демонического сердца избежать ограничений небесных Дао? Он пытался вызвать еще один шторм, или мог ли быть еще один инопланетянин посторонний, вызывающий проблемы истине, или была другая, еще более непостижимая причина, трудно было сказать. Лорд демонического сердца, который слился с небесными Дао, скорее всего, знал больше всего, и его приказ состоял в том, чтобы цельные ворота атаковали Альянс Нюевы. Люди на нашем уровне не могут понять истинные причины, по которым спустился этот шторм, сказал Нин. Короче, цельные ворота уже проникли в Третье Царство и начали нападать на нас. Мы не можем позволить себя просто победить, не отбиваясь. Верно, грубый пик тоже кивнул, и сквозь его глаза промелькнуло убийственное выражение. Цельные ворота. Только после того, как мать Нюева покинула Третье Царство, лорд всех демонов прокрался назад. Единственная причина, по которой мы позволили им присоединиться к нашему Третьему Царству, состояла в том, что мы не хотели причинять ненужную смерть. Кто бы мог подумать, что, тьфу, прошло столько лет, но вы просто не можете научить собаку не есть дерьмо. Узнав, что обе стороны начали войну с разрушений, грубый пик, естественно, собирался встать на сторону Альянса Нюевы. Однако мы все оказались в ловушке здесь, в озере под луной. Нет смысла бесконечно говорить об этих вещах. Грубый пик покачал головой. Затем он повернул голову к коридору и начал идти к нему. Младший ученик, брат Северная Тьма, следуй за мной. Двое продвинулись по коридору. Некоторое время спустя они прибыли в самый внутренний двор этого дворца. Это было очень тихо, так как никаких звуков не было слышно вообще. Свет отражался от накопленного снега, делая каждый дюйм его легко видимым. «Все эти годы я здесь живу». Грубый пик вошел во двор. Нин последовал за ним. Этот двор был очень простым, но почти сразу взгляд Нина тянулся к стенам двора. «Что это?» Нин удивился. Он не мог не смотреть на диаграммы и персонажей, выгравированные на стенах. Диаграммы были похожи на боевые приемы, в то время как персонажи были подробными описаниями на языке Третьего Царства. Они были оставлены после исконной эры запертыми в ловушку отчаянными внеземными богами. Грубый пик сел на землю, прислонившись к стволу дерева. «Младший ученик, брат Северная Тьма, у вас есть вино?» «Да». Нин махнул рукой, производя тыкву вина, и бросил ее. «Отлично», глаза грубого пика загорелись. Он поймал тыкву вина, вытащил пробку, затем поднял голову и стал ее жрать. Только после того, как он закончил все бочки, он издал долгий вздох удовлетворения. Затем он громко рассмеялся. «Замечательно, какое замечательное чувство. Я был здесь в ловушке так долго, не видя даже тени другого человека, и мне всегда нужно проявлять бдительность в нападениях снежного демона. Жизнь действительно была хуже, чем смерть здесь. Младший ученик, брат Северная Тьма, не тратьте впустую свое время, глядя на это, нет смысла». Грубый пик позвал Нина, увидев его, немигающим взглядом глядя на резные стены. Все они остались позади внеземных богов, которые пришли на это место. С точки зрения качества, они, естественно, не могут сравниться с техникой, которую проходят истинные боги и отцы Дао. Все они остались позади внеземных богов, которые знали, что они собираются умереть здесь, и поэтому они оставили несколько приемов, чтобы будущие прибывшие увидели их и узнали, что они когда-то здесь жили. Вы просто не слушаете, грубый пик, видя, что Нин продолжал смотреть на стену, больше ничего не сказал. Он только поднял голову и продолжал пить. Уметь пить вино уже было грандиозным благословением. Что касается Нина, он просто молча смотрел на многие резные фигурки на стене. Снежный листок, подчиненный Будде Майтрия, оставляет свои последние слова. Тесак, подчиненный лорду Эвервуда, оставляет свои последние слова. Брат Ветра, подчиненный богу войны Синтянь, оставляет свои последние слова. Некоторые из этих внеземных богов были довольно знамениты, а другие были неброскими отшельниками. Они все пришли сюда, в мир озера под луной. Хотя им удалось пережить Якшу, они не смогли продвинуться на один шаг мимо этого места. Они знали, что их шансы выжить в этом дворце были очень низкими, и поэтому они оставили некоторые слова на этой стене, рассказывая будущим прибывшим, что они когда-то были здесь. Методы, которые они оставили, естественно, были не такими впечатляющими, и, конечно, Нин считал их бесполезными. На уровне внеземного бога в основном полагались бы на саморазвивающиеся методы. Нин, например, разработал яркую луна искусство меча, и они были довольно грозными в его руках. Но если бы он оставил искусство меча на резьбе по стене, другие внеземные боги не хотели бы его изучать, так как это была техника, разработанная Нином для Нина. Это было бы не очень полезно для других. Даже методы, созданные истинными богами-отцами Дао, не были бы им полезны, если бы методы не были действительно чудовищными, неземными методами, такими как пять сокровищ искусства меча. Причина, по которой Нин смотрел на резьбу по стене, состояла в том, что у него было ощущение, что каждый штрих и пунктирная линия, каждый символ, представляют собой тип поручения. Все они выгравировались мощными внеземными богами до их смерти. Такая вера и духовная доверенность заставили душу Нина дрожать. Он чувствовал, что ни один из этих внеземных богов не хочет умирать. Все они хотели жить, но, увы, у них не было сил это сделать. «Я не хочу оставлять позади какие-то резьбы», — в какой-то момент грубый пик подошел в сторону Нина, с винной тыквой в руке. Он спокойно сказал: «Если я умру, так тому и быть, я прожил достаточно». Том 20, глава 10. «Снежный демон, что случилось?» — сразу спросил Цзинин. «Бессмертные и демонические боги, как правило, могли бы противостоять одиночеству. Например, заключенные в мире тюрьме 17 были пойманы в ловушку для нескольких циклов хаоса с небольшим числом, совершали самоубийство. Внеземной бог Грубый Пик, для сравнения, был заперт здесь гораздо на более короткий промежуток времени. Разве я не говорил вам, как я раньше принял вас за снежного демона?» «Грубый Пик, да», — Нин кивнул. «Озеро под луной – исключительно опасное место. Много лет назад я прошел мимо моря Якша и прибыл сюда, на этот заснеженный остров. Когда я впервые приехал, других внеземных богов не было, и поэтому я продолжал продвигаться», — сказал Грубый Пик. «С другой стороны этого острова есть еще один плавающий деревянный мост. Если вы пройдете мимо него, вы встретите снежного демона. Я не смог победить снежного демона. К счастью, опираясь на мои техники ловкости, мне удалось убежать обратно на этот заснеженный остров», — сказал Грубый Пик. «Снежный демон преследовал меня всю дорогу до этого места, но как только я сбежал на остров, снежный демон немедленно остановил погоню. Каждый раз, когда я сражался против снежного демона, я не побеждал. Таким образом, у меня нет выбора, кроме как остаться здесь, на этом острове. Я думал, что буду здесь в безопасности, но я не ожидал, что после того, как он здесь уже 1000 лет, один из клонов снежного демона фактически напал на остров». Грубый Пик покачал головой и вздохнул. «Каждый раз, начиная с того дня, примерно через 1000 лет, клон приходил на остров, чтобы напасть на меня. Каждый раз его сила немного больше, чем раньше. Через 1 000 000 лет клоны будут близки к своему истинному телу в силе». Нин озадаченно спросил: «Раз в 1000 лет, с постепенным увеличением силы, он делает это только для того, чтобы закалить тебя, старший ученик, брат?» «Это действительно форма закаливания», — Грубый Пик кивнул. «Сначала клоны снежного демона были довольно слабыми, и я был полностью способен им противостоять. Через 1 000 000 лет мои техники ловкости достигли чрезвычайно грозного уровня. Даже клон, сопоставимый с снежным демоном при полной силе, не может меня убить. Он не может убить меня, но я тоже не могу пройти мимо него. Итак, я все это время в ловушке на этом острове. В течение многих лет к этому острову пришли другие внеземные боги. Некоторые из них умерли до снежного демона, а другие перешли на следующий остров. Некоторые были похожи на меня, задерживались здесь в течение длительных периодов времени. Но из-за того, что снежные демонские клоны становились все более мощными, они не могли идти в ногу и умирали. Я остался один». Внеземной бог Грубый Пик покачал головой и засмеялся. «С точки зрения силы, многие из них были на самом деле равными. Но моя сила находится в ловкости. Благодаря давлению снежного демона, я достиг такого уровня, о котором я никогда бы не посмел вообразить, что доберусь до него. Но что из этого? Снежный демон продолжает беспокоить меня снова и снова. Он использует иллюзии, засады, попытки покушения. Он продолжает пытаться убить меня». Грубый Пик вздохнул. «Я здесь, сам по себе, и я больше не могу улучшаться. Я тоже не могу пройти мимо снежного демона, и я должен опасаться его нападений. Даже если меня не убьют, я, в конце концов, потерплю психическое потрясение», — сказал Грубый Пик. Нин медленно кивнул. «Старший ученик, брат Грубый Пик», — торжественно сказал Нин, — «я чувствую, что озеро под луной – довольно странное место. Основываясь на том, что я видел, это должен быть мир, созданный древнейшей силой. После того, как мы войдем, нас ждет ряд испытаний. Если мы не сможем выдержать испытания, мы умрем. Если мы сможем их выдержать, нам будет разрешено действовать, в конечном итоге собирая сокровища и даже позволяя уйти. Возможно ли, что главная сила, создавшая озеро под луной, сделала это в приказ, чтобы помочь воспитать юниоров, давая нам сокровища, а затем отпустив нас? Нин был озадачен. Он не так хорош, как вы думаете. Грубый Пик покачал головой. У главной силы, создавшей озеро под луной, определенно были собственные схемы. Понятно. Нин тоже согласился. Помочь обучить высококлассного внеземного бога, которые были бы одарены сокровищами и позволили бы уйти. Это был акт полной самоотверженности. Нин не думал, что кто-то был бы бескорыстным. Должна была быть причина этого. Неужели Будда Цзюэмин никогда ничего не говорил, несмотря на то, что прошло много лет? Спросил Грубый Пик. Ничего, Нин покачал головой. Я спросил у своего мастера, и мой мастер также сказал мне, что Будда Цзюэмин запечатал губы, ничего не говоря об этом месте. Неважно, кто спрашивает. Даже лорд Тадхагата Будда не смог убедить Будду Цзюэмина разгласить любую информацию об озере под луной. Грубый Пик нахмурился. Как странно. Почему Будда Цзюэмин так мало говорит об этом месте? Будда Цзюэмин отказался говорить, но он также отказался помешать другим внеземным богам войти в это место. Тем не менее, никто не мог заставить его говорить. Снежный демон постоянно пытался убить меня. Фактически, он даже беседовал со мной несколько раз. Вот почему я узнал, что есть только один способ выживания озера под луной и уйти со сокровищами, сказал Грубый Пик. Нин тут же внимательно выслушал. Метод состоит в том, чтобы непрерывно продвигаться по плавающим мостам, побеждая всех стражей. Как только вы достигнете пятого острова, вы сможете спокойно уйти. Однако на сегодняшний день только Будда Цзюэмин преуспел, сказал Грубый Пик. Пять островов, Нин был ошеломлен. Снежный остров, на котором они были, был всего лишь самым первым островом. Достичь пятого острова было бы нелегким подвигом. Достигнув пятого острова, вы, скорее всего, узнаете, что задумал создатель озера под луной, сказал Грубый Пик. Верно, Нин кивнул. По правде говоря, Нин действительно не заботился о том, что замышляла эта древняя главная сила. Его заботили сердцевина ледяного сердца и листок ледяного сердца. Младший ученик, брат, я сражался против снежного демона в течение бесчисленных лет, и я тоже много общался с ним. Грубый Пик посмотрел на Нина. Он сказал мне, что есть еще один способ выжить и уйти. О, глаза Нина загорелись. Скрыть мощное волшебство сокровища внеземных богов. Грубый Пик продолжил. Например, если бы кто-то почувствовал огромную веру в Будда Цзюэмин, они могли бы захотеть отделить себя в своих сокровищах, полагая, что он готов позволить им это сделать. После того, как он успешно покинул место, они смогли бы оставить его. Однако есть одна плохая часть о сокрытии. Вы не сможете приобрести какие-либо сокровища. Кроме того, ваша собственная жизнь больше не будет под вашим контролем. Грубый Пик продолжил. Например, если бы Будда Цзюэмин должен был умереть, тогда внеземные боги, скрывающиеся в его сокровищах, тоже умрут. В конце концов, все они появятся после его смерти, и любой, кто способен убить Будду Цзюэмина, также сможет убить их. Нин кивнул. Прямо сейчас, я пытаюсь решить, буду ли я следовать за тобой. Грубый Пик посмотрел на Нина. Нин был поражен. Следовать за мной, следовать за тобой. Я пойду куда бы ты ни пошел, насколько ты хочешь. Если вам удастся избежать, я тоже. Тем не менее, я чувствую, что ваши шансы сделать это живым довольно низки. Грубый Пик усмехнулся. Тем не менее, я хочу хотя бы взглянуть на другие острова. Даже сделать это только на втором острове будет достаточно. Я был здесь один и так долго. Мне этого достаточно. Старший ученик, брат, если вы действительно доверяете мне таким образом, я определенно сделаю все возможное, сказал Нин. Но меня что-то беспокоит, сказал Грубый Пик. Что это? Меня беспокоит, достаточно ли вы сильны, чтобы пройти мимо снежного демона, рассмеялся Грубый Пик. Если вы потерпите неудачу и умрете, я, вероятно, не смогу убежать, поскольку я окажусь в ловушке ваших сокровищ. Я в конечном итоге буду убит снежным демоном. Если это произойдет, я не смогу увидеть следующий остров. Мне было очень любопытно, как выглядят остальные пять островов, и как ужасают предстоящие опасности, Так как многие внеземные боги потерпели неудачу здесь, Нин на мгновение колебался. «Я не могу давать никаких обещаний. Мне не нужны обещания. Следуйте за мной». Грубый пик вел Нина вперед. Снежный остров был довольно большим, но оба они двигались с невероятной скоростью. Вскоре они прибыли на другой конец острова, где они увидели плавающий деревянный мост. Нин внимательно посмотрел. Этот деревянный мост простирался в далекий горизонт, но бесконечное море по обе стороны от него было полностью заморожено. Бесчисленные лепестки снега продолжали падать с небес. «Все, что вам нужно сделать, это шагнуть на деревянный мост», — грубый пик указал на мост. «Как только вы перейдете на него, снежный демон почувствует это. Вам не нужно даже продвигаться вперед. Вы можете просто ждать его здесь. Через некоторое время снежный демон прибудет. Первый снежный демон, с которым вы сталкиваетесь, будет просто клоном. Борись с ним. Если вы можете убить его одним ударом, я спрячусь внутри вашего сокровища, следуя за вами вперед». «Младший ученик-брат», — грубый пик глубоко поклонился Нину. «Старший ученик-брат, не поступай так. Я прошу вас помочь мне продвинуться, но я сначала настаиваю на проверке вашей силы. Я честно стыжусь своих действий», — сказал грубый пик. «Это просто нормальное поведение», — поспешно сказал Нин. «Если я не могу даже избавиться от одного из клонов снежного демона, для вас следовать за мной было бы самоубийством». Грубый пик больше ничего не сказал Нину. Он просто смотрел на огромное море, в отдаленные горизонты. Он тихо пробормотал про себя: «Мне действительно интересно, как выглядит следующий остров. Интересно, есть ли другие оставшиеся внеземные боги на этом острове. Я действительно хочу знать, что там. Как только я это увижу, даже если я умру, я буду счастлив». Что касается Нина, он двинулся вперед, наступая на деревянный мост. Вжух! Как только он вышел на деревянный мост, количество падающего снега с небес было заметно больше. В руках Нина появилась пара кроваво-красных мечей, и он начал спокойно ждать. Вдали далекие небеса, большое количество снега начало быстро концентрироваться, превращаясь в с белым мехом обезьяну. Обезьяна держала в руках белоснежные посохи, и он стоял там в посреди воздуха. Его взгляд проходил через бесконечный снегопад и падал на далеких Цзи, Нина и грубого пика. Еще один молодой человек приехал. В то время как обезьяна, снежный демон тихо пробормотала про себя: «Судя по их словам, этот ребенок, грубый пик, уже не может выдержать одиночество в ловушке здесь. Он планирует рискнуть. Очень редко кто-то сопровождает так долго. Если бы не приказы мастера, мне было бы нетрудно позволить тебе уйти. Но, увы, хотя мастер ушел, его приказы остались. Я должен следовать им». Обезьяний снежный демон покачал головой. Вжух! Снежный демон исчез. Лицо Нина слегка изменилось, когда он посмотрел вперед. Большое количество снега начинало быстро концентрироваться перед ним. «Будьте осторожны, младший ученик-брат. Клон снежного демона», — грубый пик предупредил его сзади. Нин просто смотрел спокойно. По мере того, как сновидение начинало усиливаться, большое количество природной энергии также начало усиливаться. Вскоре перед ним появилась белая с мехом обезьяна, с белоснежным посохом. Глаза обезьяны были наполнены врожденным намерением убить. Он родился для единственной цели – убивать. Хе-хе-хе. У этого мальчика, грубого пика, есть хорошая техника ловкости. Он снова и снова пробирался сквозь мои руки. Однако около тысячи других внеземных богов умерли от моих рук. Обезьяний снежный демон пристально посмотрел на Нина, казалось, взвесил Нина глазами, так как хищник был бы его добычей. Нин не посмел быть слишком безрассудным. Все внеземные боги, способные пробиться сквозь море Якша, были необычными фигурами, но тысяча из них все еще скончалась от рук снежного демона. Хотя Нин дрался всего лишь кратковременно с грубым пиком, он все еще мог сказать, что с точки зрения ловкости он был далеко не на равных с грубым пиком. «Не разочаровывай меня», — обезьяна-снежный демон выпустил странный, хриплый смех, который отражался в небесах, а затем прямо направился к Нину. Вжух, обе руки схватились за белоснежный посох. Том 20, глава 11. Сила Тайцзы. По мере того, как посох врезался в землю, вокруг него крутились бесчисленные снежинки, вызывающие взрывную силу. Цзи Нин просто стоял там тихо, в то время как удар снежного демона спустился к нему. Внеземной бог, грубый пик, сказал это сам. Это был всего лишь один из клонов снежного демона. Если Нин мог уничтожить этого клона за один удар, грубый пик последует за ним. В своем сердце Нин хотел помочь этому старшему ученику-брату, его жены-мастера, патриарх Лу Дунбинь. На самом деле можно было считать приятелем учеником грубого пика. Лу Дунбинь когда-то учился у двух из главных сил пути даиста. Одним из них был даист Три Непорочности, другой был возвышенный небесный беззаботный. Ради единственной его связи с Лу Дунбинь, Нин был бы готов дать грубому пику руку. Но, конечно, статус грубого пика был намного ниже, чем у Лу Дунбиня. Еще во время Исконной Эры, Лу Дунбинь считался одним из самых неслыханных гениев. Но, увы, его амбиции в двойном культивировании в буддизме и даизме были слишком велики. Только когда Третье Царство было охвачено нынешним штормом, он наконец смог совершить свой прорыв, но после этого он мгновенно стал элитным даа-отцом. Вжух! Посох рухнул вниз. Свист! Световой меч Нина вспыхнул. Как только он использовал свой меч, он использовал звездная рука, в результате чего его меч был наполнен огромной силой. Этот снежный демон-клон слишком медленный. Странный, непостижимый свет меча вспыхнул, и он собирался приземлиться против снежного демона, за исключением. Длинный посох снежного демона внезапно развернулся, двигаясь, чтобы блокировать меч Нина. Лицо Нина слегка изменилось, и он отправил длинный меч вперед в колющем движении, следуя импульсу удара. Удар меча. Кончик меч пронзил прямо через череп клона снежного демона. Вжух. Клон снежного демона полностью рассеялся, превратившись обратно в снег, наполняющий небо. В то же время голос снежного демона отражался по всему региону. «Если это все, что у вас есть, вы даже не близки к тому, чтобы быть достаточно сильным, чтобы пройти. Ха-ха. Я буду ждать тебя на пути впереди». Внеземной бог грубый пик подошел к Нину. «Что думаешь, я недооценил его?» — сказал Нин. «У его клона было только обычное количество силы и скорости. Я думал, что смогу легко убить его одним ударом моего меча. Кто бы мог подумать, что его техники посоха были бы настолько грозными. Мне пришлось потратить на него немного усилий». Грубый пик кивнул. Клоны морского якша были очень слабыми. Их можно было легко убить. Но с клонами снежного демона гораздо сложнее справиться. Что касается его истинной формы, она еще более мощная. Его самая большая сила в том, что у него почти нет недостатков. Или, может быть, у него есть недостатки, но я не смог их обнаружить. «Почти нет недостатков?» Нин нахмурился. «Не волнуйтесь, вам не нужно на самом деле побеждать его. До тех пор, пока вы достигли определенного уровня силы, он добровольно уйдет и позволит вам пройти». Грубый пик усмехнулся. «Как раз сейчас вы смогли убить клона снежного демона за один удар, а ваше искусство меча оказалось весьма впечатляющим. Я пойду за вами». Нин кивнул. «По правде говоря, строго говоря, Нин действительно не использовал только одну технику. Он сначала использовал бестеневую позицию, а затем превратил ее в позицию каплю крови. Причина, по которой грубый пик описал все это как один удар, состояла в том, что он действительно больше не мог переносить одиночество в ловушке в этом месте. Пойдем». Нин махнул рукой. Грубый пик не устоял, позволив себе втянуться в бессмертную усадьбу Нина. Нин сам имел чистого янь бессмертного, но, конечно, как мастер имения, Нин смог разделить его на множество разных секций. Пока он не хотел, чтобы грубый пик знал о существовании своего второго тела. В Третьем Царстве было очень мало тех, кто знал эту тайну. Вжух! Нин сел на челнок змеиной души Жуи, затем продолжил движение по тропе, установленной деревянным мостом. Снежинки дрейфовали вниз, казалось, покрывали весь мир. Какая красивая сцена! Нин улыбнулся. Он постоянно продвигался вперед. После двух полных часов челнок змеиной души Жуи внезапно остановился, и лицо Нина слегка изменилось, когда он смотрел вперед. Вдалеке, на мосту, сидела обезьяна с золотыми мехами. Перед обезьяной с золотыми мехами был поставлен длинный посох, который также отдавал огромные ауры силы. Понятно, что это было чрезвычайно грозное сокровище. В настоящее время обезьяна с золотыми мехами сидела в позе лотоса, положив челюсть на руки, ожидая Нина в чрезвычайно скучной манере. «Наконец-то ты пришел, я долго ждал тебя». Обезьяна с золотым мехом поднялась на ноги, слегка потянувшись. «Это летающее сокровище твое слишком медленно». Нин убрал свой челнок змеиной души Жуи, приземлившись на деревянный мост. Пара кроваво-красных мечей в руках, он смотрел на далекую форму снежного демона. Хотя истинная аура снежного демона намного мощнее, чем его аура клона, кажется, что его аура не так сильна, как аура истинного тела моря якша. «Хе-хе-хе, Что случилось? Вам интересно, почему моя аура кажется довольно слабой? Снежный демон насмешливо рассмеялся. Не сравнивайте этого морского якша со мной, что идиот даже не в состоянии полностью контролировать всю свою силу. Все, что у него есть, это грубая сила. Я, однако, полностью контролирую каждый клочок моей силы. Как только я уберу свою ауру, я могу изменить свою ауру, изменить свою внешность, изменить все. Трансформируйся. Внешний вид снежного демона внезапно превратился в внешний вид грубого пика. Опять, на этот раз он превратился в Нина. Аура была полностью идентичной. Нин, увидев это, был совершенно поражен. Это было эквивалентно 8-9 скрытное искусство. Итак, малыш, вы должны понимать, что истинных экспертов нельзя судить по их виду, сказал снежный демон со смехом. Чем более сильный человек, тем больше они обычно предпочитают сдерживать свои ауры. На самом деле, они могут казаться обычным человеком, вообще не представляющим никакой опасности. Нин не смог не согласиться с этим. Это правда. Например, когда он встретил старика Юаня, старик Юань превратился в обычно выглядящего старого садовника. Нин действительно считал его не более чем обычным смертным, и он действительно не ощущал вокруг себя никакой ауры. Поехали. Давайте посмотрим, что у вас есть. Покажи мне, что у тебя есть, крикнул снежный демон. Выйди. В глазах Нина вспыхнул яростный свет, и вокруг него появилось всего 729 чистых янь-мечей, парящих в воздухе. В них закачивалось большое количество бессмертной энергии, и энергия проходила через них, превращаясь в несравнимо острый нефритовый меч, который материализовался перед Нином. О, похоже, у тебя есть какое-то умение. Снежный демон поднял свой золотой посох, весело хрипло. Веки Нина дрогнули. Свист. Нефритовый меч мгновенно пронзил небо, оставив позади полосу света, как он рубил снежного демона в непостижимой, непредсказуемой манере. Бум. Снежный демон аккуратно вытолкнул свой золотой посох, ударив его против нефритового меча. Нефритовый меч мгновенно разбился. Лицо Нина изменилось. Иди, иди, иди. Один нефритовый меч после другого материализовался и взлетел. Снежный демон просто лениво продвинулся, его золотой посох небрежно дрожал каждым ударом. Посох превратился в слой концентрических кругов, без усилий разбивая каждый кажущийся непостижимый нефритовый меч. Бум, бум, бум. Все трое были разбиты по очереди. Это единственная техника, которую вы знаете. Снежный демон смотрел с широко раскрытыми глазами. Тогда это будет очень скучно. После разговора золотой посох снежный демон внезапно взлетел в воздух, превратившись в золотую полосу света. Моя бестеневая позиция непостижима и таинственна, и ее поддерживает сила девятого этапа построения Великой Тысячи Мечей, и все же он смог легко победить ее. Кажется, мне придется использовать силу сердца. Нин не ожидал, что он сразу же будет вынужден использовать силу сердца. Еще один нефритовый меч появился перед ним, и еще одна вспышка света вспыхнула, рубя по направлению к снежному демону. Снежный демон прыгнул вперед, и нефритовый меч пробил воздух. Оба столкнулись. «Умри», Нин сказал, и сила сердца внутри нефритового меча мгновенно разразилась, заставив скорость и силу нефритового меча резко увеличилась, сделав его еще быстрее и непредсказуемым, в то время как он рубил снежного демона. Впервые снежный демон показал на лице торжественный взгляд. До этого он держал посох одной рукой, но теперь он мгновенно стал держаться двумя руками. Вжух! Посох трепетал, заставляя круги мгновенно появляться в небе. На поверхности посоха появились два спокойных потока черной энергии и белой энергии. Бум! Посох еще раз разгромил нефритовый меч Нина. И, несмотря на добавление четвертой стадии силы сердца, меч все еще был полностью разрушен. Интересно, глаза снежного демона загорелись. Ахахаха, давайте сделаем это снова. Еще раз. Тело снежного демона бросилось вперед с высокой скоростью. Когда он побежал вперед, его движения стали странными и непостижимыми. Он иногда двигался влево и иногда двигался вправо, беспрерывно двигаясь по зигзагообразному узору. Понятно, что снежный демон теперь воспринимал вещи серьезно. Он смог остановить даже четвертую стадию силы сердца. Нин почувствовал удивление. Каждый раз, когда он применял силу сердца, он использовал большую часть своей энергии. Он мог бы развязать всего 10 таких мечей. Иди, иди, иди. Нин стиснул зубы. Еще раз он атаковал тремя нефритовыми мечами. На этот раз только один из них был заполнен четвертой стадией силы сердца, когда он смешивал настоящие атаки с поддельными атаками. Ахахаха. Снежный демон взревел от смеха. Бум, бум, бум. Три последовательных взрыва. Хотя один из нефритовых мечей внезапно резко увеличился в силе, он все еще был полностью разбит. Что? Нин мог сразу сказать, что это будет сложно. К настоящему времени снежный демон уже закрылся от Нина. Ни разу, Нин немедленно убрал свои чистые янь-мечи, проявив свою трехголовую, шестирукую форму. Шесть мечей в его руках, он поручил встретить снежному демону в бою. Ляск. Посох был наполнен огромной силой. Как только их атаки столкнулись, Нин отлетел назад. Какая огромная сила, Нин отлетел назад, его спина врезалась прямо в морозное море. С бумом морозное море задрожало от столкновения, но оно оставалось совершенно неповрежденным. Что касается Нина, он отскакивал назад на значительное расстояние, прежде чем еще раз пролетел вперед. Если я не использую звездная рука, я, вероятно, не могу конкурировать с ним в силе. Нин почувствовал головную боль. Звездная рука с огромной скоростью расходовала божественную силу. Три головы, шесть рук позволил ему значительно увеличить свою силу. Учитывая, что у него было шесть мечей против одного золотого посоха врага, он думал, что он, по крайней мере, сможет пустить обезьяну в бегство, возможно, даже выиграть. Кто бы мог подумать, что он будет разбит при первом же сражении. Хотя он не такой сильный, как истинная форма морского якша, он все еще намного сильнее меня. Его персональная техника также непостижимо глубока, и его техника движения также потрясающе блестящая. Он действительно практически безупречен. Старший ученик брат Грубый Пик на самом деле смог убежать от снежного демона с помощью своих методов уклонения. Это очень впечатляет. Только теперь Нин по-настоящему понял, насколько впечатляющими были увлеченные техники внеземного бога Грубого Пика. Я должен использовать свои преимущества. У Нина не было другого выбора, кроме как начать немного интриги. Ха-ха. Снежный демон взревел от смеха, подпрыгнув вперед на плавающий мост и протаранившись прямо к Нину, который все еще стоял на замороженном море. Нин продолжал использовать шесть мечей в своей трехголовой, шестирукой форме. Как только снежный демон добрался до него, он двинулся. Нин полностью проигнорировал надвигающийся удар, посылая все шесть его мечей, падающих вниз в тело снежного демона. «Вы хотите ударить меня? Бей везде, где тебе нравится. Благодаря моему 8-9 скрытное искусство, я могу полностью игнорировать ваши атаки. Пока мои мечи могут зарубить вас до смерти, я смогу победить». Ради успеха Нин даже использовал звездная рука, позволяя всем его оружием взорваться с ужасающей силой. Ахахаха. Посох в руках снежного демона внезапно закрутился, и снова появились две струи черной энергии и белой энергии, образуя огромный вихрь, который запер в ловушку все шесть мечей Нина. А потом, обезьяний снежный демон злобно врезался в Нина. Бум. Посох разгромил шесть мечей, а затем врезался в тело Нина. Нин снова отлетел взад-вперед, и он еще раз ударился по замерзшему морю. На этот раз, с чередой разрушительных звуков, на ледяной поверхности появилось большое количество трещин. Том 20, глава 12, четвертая стадия силы меча. Как он может быть таким быстрым? Мое искусство меча уже довольно быстрое, и я использовал 6 мечей, чтобы запустить 6 одновременных атак, но он смог их заблокировать. После того, как он врезался в замерзшее море, Цзинин быстро вылетел обратно в воздух, его глаза были полны недоверия. Только сейчас он использовал звездную руку со всеми шестью руками, но его все еще легко разгромил его враг. Разница в силе между двумя сделала Нина довольно несчастным. Сила сердца, в конце концов, это все еще эфемерная, невидимая форма энергии. В ближнем бою сила, это всего лишь один аспект, боевые приемы еще важнее. Нин вздохнул в своем сердце, он уже давно видел, что этот снежный демон контролировал Тайцзи силу, и его боевые приемы были также несравненно глубокими. Собственная сила Нина просто достигла третьего этапа. Очевидно, его яркая луна искусства меча, с точки зрения техники, полностью превосходила его вражеское искусство посоха. Разница в боевых навыках была просто слишком велика. Даже с тремя головами и шестью руками Нин все еще находился в полном невыгодном положении.